Глава 12. Смерть Вритры. Блаженный Шука сказал: «Так демон предпочел смерть победе в бренном мире. Если гибель неизбежна, лучше умереть в бою полным сил», — воскликнул он и, воздев трезубец к небу, ринулся на Индру, подобно демону Каитапхе, что восстал на Брахму в пору всемирного потопа. Герой среди демонов взревел львиным рыком, раскрутил в небе исполинский трезубец с зубьями, напоминавшими языки всепожирающего пламени, и яростно метнул его в небесного царя с криком: «Умри, нечестивец!» Трезубец Вритры взметнулся ввысь, точно метеор, озарив поднебесье слепящим светом. Но Индра ловко сокрушил его в полете своей молнией и в следующий миг отсек Вритре руку, могучую, как тело царственного змея Васуки. Но и с одной рукою разъяренный Вритра сумел подобраться к царственному сопернику и ударил его булавой в челюсть, да с такою силою, что молния тотчас выпала из рук Индры. Следующий удар достался слону. Подвиг Вритры вызвал возгласы восхищения в стане богов и демонов. Среди наблюдавших за поединком волхвов, чародеев, пророков и прочих обитателей Вселенной. Но вскоре, опомнившись, небожители принялись роптать на судьбу: «О горе нам, горе! Близится час нашей погибели!» Безоружный и опозоренный Индра потупил взор к земле и сдался на суд победителя. Но великодушный Вритра вновь призвал врага сражаться. «Не печалься, могучий громовержец, бери свое оружие и ступай бесстрашно ко мне. В войне за место под солнцем всякому смертному приходится пережить сладость побед и горечь поражений. Но победителем в этой борьбе всегда остается один — Верховный Творец, Хранитель и Разрушитель. Всем прочим уготована участь поверженных. Ни люди, ни их правители, ни боги не вольны в своих поступках. Как птицы в тисках, мы бьемся в сетях времени, послушные высшей воле. Остроту чувств, умственную и телесную силу, волю к жизни, саму жизнь, смерть и бессмертие — все это посылает нам Господь Бог, и Он же в должный срок отнимает. Лишь слепец полагает, что он действует сам по себе и управляет поступками своей костной плоти. Все мы, боги, люди и звери, точно соломенные куклы, танцуем на нитях невидимого кукловода. Он определяет нам роли, и им выверен каждый наш шаг. Все существа и вещество, проявленные образы, самомнение, стихии, чувства, мысль и рассудок, все, что составляет зримый мир, взаимодействует между собою, повинуясь высшей воле. Разрозненное не способно совокупиться без вмешательства единого начала. Невежда мыслит себя повелителем своей и чужих судеб, хотя сам целиком зависит от внешних обстоятельств. Живые существа не рождают и не уничтожают друг друга. Это Всевышний творит и убивает одних с помощью других. Без нашего прошения к нам приходят радости и печали, богатство и слава, долголетие и власть. И без нашего прошения они покидают нас в должный срок. Потому пусть позор и слава, победа и поражение, спасение и смерть не выводят тебя из равновесия. Будь всегда невозмутим и в радости, и в печали. Кому известно, что просветление, возбуждение и помрачение — суть оттенки единого вещества, а события — лишь переход одного оттенка в другой, тот способен безучастно наблюдать за происходящим, не испытывая внешнего влияния на себе. «Взгляни на меня, владыка! Я уже повержен тобою. Раздроблено мое оружие, отсечена рука, соратники покинули меня. Но я не падаю духом, не оставляю поле брани и призываю тебя к тому же. Наша битва происходит не на самом деле. Относись к ней как к игре, где ставка — жизнь, игральные кости, стрелы, а поле — игровая доска. Трудно предугадать, кому провидение будет благосклонно, на то она игра, чтобы один победил, а другой ушел побежденным». Блаженный Шука продолжал. Речи раненого врага повергли Индру в необычайное изумление. Он покорно поднял свою молнию, но долго не решался обрушить ее на Вритру. Смущенный царь небес молвил: «Я преклоняюсь перед твоим благородством, о великий воитель! Так презреть смерть и возлюбить врага способна лишь душа, беззаветно преданная милосердному Спасителю. Воистину, ты вознесся над обманом добра и зла, над пеленою лжи, коей Всевышний скрывает себя от нас. Для него нет ни демонов, ни богов, и беззаветно преданный ему раб ни злодей, ни праведник. О, Вритра, великое чудо, что ты, кому на роду написано неистовать в страсти и гневе, вещаешь о любви и умиротворении. Как странно, что ты, кто должен руководствоваться местью, говоришь о смирении и верховенстве над нами воли Всевышнего. Воистину, кто вручил себя Всеблагому, тот купается в сладостных водах блаженства. На что ему зловонная водица из канавы справедливости? Блаженный Шука продолжал. Забыв о том, что они соперники на поле брани, Вритра и Индра мирно беседовали друг с другом. Наконец великие воины, равные в силе, решили не смущать умы соратников и согласились продолжить поединок. Вритра, кому в бою не было равных, раскрутил железную булаву и метнул ее левой рукой в самую грудь владыки небес. Но одним ударом многоконечной молнии Индра раздробил булаву демона и разорвал на части его левую руку. Истекающий кровью Вритра с отсеченными по самое основание руками походил на ту летающую гору, коей бог небес обрубил крылья. Бесстрашный Вритра разверз свой зев, упершись нижнюю челюстью в землю, а верхнюю достав до небес. Пасть Вритры сделалась бездонной, как небо, и сам он смотрелся исполинским змеем. Ужасными, точно смерть зубами, он, казалось, приготовился перемолоть всю вселенную. Распростершись на животе, великан принялся молотить ногами о земную твердь, сокрушая горы и скалы. Казалось, будто и Гималаи сдвинулись с места. В следующий миг он оттолкнулся от скалы, вытянулся, как змея, и заглотил Индру вместе с его боевым слоном, подобно тому, как удав заглатывает мышь. Когда Индра исчез в пасти демона, патриархи небесные, боги и мудрецы с пророками пришли в ужас. «Горе нам!» — закричали они. «Великое несчастье постигло вселенную!» Но Индра был облачен в доспехи из молитвы Нараяне, оберегаемый словом Вседержителя и чудесную силою убиенного отшельника, небесный царь не погиб в утробе великана. Молнией своей Индра распорол демону живот и выскользнул наружу. Тут же победитель злодея Балу нацелился отсечь Вритре голову, что возвышалась корною вершиною над землею. Молния с огромной скоростью обращалась вокруг шеи демона, но прежде чем голова сына Твашты отделилась от туловища, солнце, луна и светило успели завершить годовой обход южной и северной небесных полусфер. Когда же наступило благоприятное время для упокоения, голова Вритры скатилась на землю. Когда демон был повержен, небесные певчие и глашатые ударили в литавры. Вселенная ликовала во славу доблестному Индре и осыпала победителя цветами. О, государь! В следующий миг из бездыханного тела демона вылетела искорка света, что устремилась в вечную обитель Всеблагого. На глазах богов и демонов она взмыла ввысь туда, где души обретают вечную радость и покой.